Глава 16. У него в руках было много ключей. Целая увесистая связка на большом кольце. Он шел босиком по длинному коридору. Ноги мерзли от холодной плитки. А справа и слева мелькали двери. Что там? Он подошел к одной из них и надавил на ручку. Дверь не поддалась. Он надавил снова и снова. Ничего. Ключи. Да. Нужно попробовать открыть. Тяжелая связка словно гири тянула его вниз. Но он сумел вставить подходящий ключ. Не открывается. Другой тоже нет. Он пытался подобрать снова и снова, но ключи начали ломаться и гнуться в его руках. Другая дверь. Может, она поддастся? Он шел дальше, продолжая тащить тяжелую связку за собой. Эти ключи становились все больше, или он сам становился меньше, а в какой-то момент они начали плавиться, оставляя следы горячего металла. Ногам стало теплее. Он посмотрел вниз. Земля. Он шел по земле босиком, а вокруг вырос лес. Но двери остались. Они как вкопанные стояли между деревьями. Где-то рядом он услышал звук поворачивающегося ключа. Раз, два, три. Очень близко. Это здесь. Он нажал на ручку ближайшей двери, и она открылась одновременно с его глазами. «Давид!» Что-то щелкнуло в голове. «Давид!» Отозвалось снова где-то внутри. Лиза вошла в квартиру и закрыла за собой дверь. Она повесила мокрую куртку в прихожей, разулась и тихо прошла в комнату. Он сидел на диване, раздавленный собственными снами. «Я что-то вспомнил». Он повернулся на звук. Лиза застыла в дверном проеме, держа в руках пакет с новыми вещами, а потом подошла к нему и села рядом. Что вспомнил? Ее глаза забегали по его лицу, и она незаметно для себя положила свою ладонь на его руку. Имя. Имя? Какое имя? Чье, скажите? Давид. Кажется, меня зовут Давид. Кажется? Нет, это точно мое имя. Я чувствую. Ее волнение задрожало в полуулыбке. Он начинает вспоминать. Это хороший знак. Это очень хорошая новость, Давид. Было странно произносить его имя. Да, но все остальное, все как в тумане. Я стараюсь вспомнить, но это трудно. Давид скривился, сжав кулак свободной руки. Давид, есть специалисты? Тут она вспомнила о психотерапевте, о котором говорил Глеб. «Я даже знаю, кто. Тебе помогут?» Он закрыл глаза. Это чувство беспомощности давило на него и задевало. Даже не задевало, а подковыривало его мужское самолюбие. Нет, он не какой-то маленький щенок, которого нашли в подворотне. Он даже не волчонок, брошенный стаей. Он волк, одинокий дикий волк, которого вытащили из капкана и отвезли в ветеринарную клинику. Нужно уходить. Но куда? Где его стая? Кто он сам? Это сейчас волновало больше, чем те, кто расставил на него капканы. А эта девушка? Она спасла его шкуру. Она не дала сдохнуть в одиночестве. Она... Она хороша. И эта улыбка. И глаза. Тоже темные. Он запутался. Давид посмотрел на ее руку. Почему она коснулась его? Это акт добра и поддержки или что-то большее? Он развернул свою ладонь, чувствуя, как рука Лизы выскальзывает. Трепетный холод пронесся от ее пальцев по всему телу. Нет, он свидетель, жертва, главный свидетель. Нельзя. Нельзя? Но почему? Внутри Лизы плясали ангелы вместе с бесами, заманивая ее саму в этот танец. «Это глупо. Вы едва знакомы», — шептал ангел. «А если это судьба? Лиза, ты сама думала об этом? Просто посмотри ему в глаза», — говорили убедительные ее бесы. Голова закружилась. «Нет». Лиза встала, поправила выбившуюся прядь волос и отвела взгляд. «Меня кто-нибудь ищет?» «Не знаю, Давид. Пока ничего не удалось выяснить». «Вы думаете, что получится?» «Вы уже начали вспоминать. Вспомнили свое имя. Я верю, что у вас получится вспомнить больше. Вспомнить все. Вы говорили о брате. Как его зовут? О брате? Да, когда я вас нашла, вы сказали, что у вас есть брат. Давид склонил голову и закрыл руками лицо. Лиза тяжело вздохнула. А если он снова все забудет? Неожиданный звонок в дверь прервал их диалог. Лиза зачем-то приложила палец к губам и на цыпочках подошла к двери. Еще один противный звонок раздался прямо над ухом. Она сдвинула крышку дверного глазка и прижалась к двери, затаив дыхание. На лестничной площадке было темно. Но она сразу узнала силуэт. Сувальды замка застучали, и Лиза открыла дверь. «Почему ты не позвонил?» «Я звонил», — ответил Глеб. «Ты не брала трубку, и я сказал, что скоро приеду. Я войду?» «Конечно». Она впустила его внутрь, он закрыл за собой дверь. «Он здесь?» «Да, в комнате. У нас есть новости». «У нас?» — улыбнулся Глеб, разуваясь. «Он вспомнил свое имя?» — пропустила вопрос Лиза. «Я должен его допросить, и еще. Отправь мне все фотографии с места, которые ты сделала. Мне нужны все данные. Нужно сегодня же выехать туда с криминалистами и все тщательно осмотреть. Сейчас сюда уже едет эксперт. Откатает его». «Когда?» Глеб вопросительно обернулся. «Сегодня, Лиза, я же сказал. Оттягивать нельзя. Ты пойми, что так не работает. Я согласился прикрыть тебя, чтобы ты не наделала». Он сделал паузу. «Чего? Глупостей? Ты это хотел сказать?» «Нет, Лиза, ты не так поняла. Я хотел сказать, чтобы ты...» Глеб не смог подобрать слова. «Лиза, прости, ты хороший следователь, но то, что сейчас происходит в городе, невозможно расследовать в одиночку. Даже мы вдвоем не сможем ничего сделать». «Зря я...» «Все рассказала мне?» Продолжил Глеб ее слова. «Нет, не зря», — повторил он. Глеб всегда был таким. Все решения он привык принимать единолично, не в ущерб расследованию, конечно. Кажется, он заметил, что Лиза стушевалась. «Послушай, если бы не ты, то у нас не было бы ничего, слышишь?» Он приблизился к ней. «Ладно», — отстранилась она. «Проходи». «А это что?» «Одежда. Взял из того, что уже не ношу. Должно подойти». Глеб прошел в комнату. Давид поднял глаза, встал и протянул руку. «Глеб Вишневский». Они обменялись рукопожатиями. «Я занимаюсь расследованием тяжких преступлений». «Давид», — с хрипотцой в голосе произнес он. «Лиза сказала, что вы ничего не помните». Давид пожал плечами. «Это вам». Глеб поставил на пол пакеты с вещами. «Там джинсы, несколько свитеров, футболок и куртка. Все стиранное, белье, носки, конечно, новые. Это за счет Следственного комитета. В общем, сами тут посмотрите». «Спасибо». «Вам нужно будет проехать с нами на место происшествия. Так будет больше шансов что-нибудь вспомнить». «Как скажете», —